Глава 25. Стоя рядом с поверженным соперником, я подняла вверх руку, сложив пальцы знаком игр, и трибуны взревели. Мое тело дрожало от перенапряжения. Магия все еще бурлила в крови. В голове шло настоящее сражение суматошных мыслей. Я пришла в себя лишь когда на негнущихся ногах покидала арену. До последнего держала спину прямо и шагала ровно. Но едва спасительный коридор оградил меня от публики, буквально рухнула на холодный пол, привалившись спиной к стене. Ко мне тут же бросились лекари, оттеснившие столпившихся журналистов. Ко всеобщему удивлению, беглый осмотр показал, что госпитализация мне не требуется. Кажется, этому факту не удивилась только я. Еще бы она требовалась при такой защите, какую обеспечили мои новые доспехи. Тем не менее, восстанавливающий эликсир все же пришлось выпить, как и обезболивающее. В конце дня мне еще предстояло выйти на арену вместе с остальными победителями, а опыт подсказывал, что уже через час из-за ноющих мышц будет трудно даже пошевелиться. Между боями традиционно выступали певцы и танцоры, публике показывали зрелищные номера, из-за чего этот этап игр растянулся еще на несколько часов, которые я провела в личной комнате отдыха. Компанию мне составил Чука, колдующий над порушенной прической, цокающий языком по поводу многочисленных ссадин и смазывающий их какими-то собственными, а также выданными лекарями кремами. Все это, разумеется, после того, как я отмокла в персональной ванне, вода в которой была щедро сдобрена маслами, оказывающими расслабляющий эффект. «Как себя чувствуешь, детка?» — осведомился Чука, втирая мне в шею очередной крем. «Флаконом духов», распластавшись в кресле и наблюдая, как Плакс гоняется за собственным хвостом, выдохнула я. Благодаря вышеупомянутым процедурам ароматы от меня исходили разнообразные, от хвойно-цитрусовых до цветочно-ягодных. «Что за страдальческое выражение лица? Ты походишь на кислую капусту». Чука, как всегда, не скупился на комплименты. «Где блеск в глазах и улыбка от радости победы?» «Можно подумать. Ты знаешь, что такое кислая капуста», — хмыкнула я, невольно поморщившись от соприкосновения крема с особо глубокой царапиной. Чука выразительно вскинул свои осветленные брови. «Да будет тебе известно, моя живущая в деревне бабушка готовит потрясающую кислую капусту и соленые огурцы». Проиграв в погоне за хвостом, Плакс разочарованно тявкнул и, упав, жалобно заскулил. «Вот кто здесь настоящий страдалец». Оставить любимца без внимания Чука, конечно, не мог. Забыв о нуждающейся в заботе подопечной, подбежал к ненаглядному песику и принялся с ним сюсюкаться. Я же была так удивлена его откровениями насчет бабушки и кислой капусты, что даже забыла съязвить. «Ну, ты где радость победы?» Приведя Плакса в чувство, вернулся ко мне великий стилист. Сдохла в зародыше. Состояние мое было странным. Просто эту самую победу никак не могла до конца осознать и, соответственно, удовлетворения от нее пока не испытывала. Зато испытывала ломоту во всем теле. Болезненность в мышцах и щипание кожи от многочисленных кремов, даже выпитые эликсиры не могли до конца избавить от последствий поединка. Страдаю я крайне редко и только по серьезным поводам. В жалости никогда не нуждаюсь, а капризы — это вообще не про меня. Но вот сейчас показных страданий захотелось просто не втерпёшь. От Плакса заразилась не иначе. Вдобавок, от недавно пережитого внутренне меня до сих пор трясло, и весь бой казался каким-то нереальным, далеким сном. «Ты теперь в четвертьфинале, детка!» В интонации их Чуки впервые улавливались одобрение и похвала, радость от которых мгновенно перечеркнул следующий вопрос. «Надеюсь, ты помнишь, что в числе таких же счастливчиков тебе предстоит отправиться в императорский дворец на бал, устроенный в вашу честь?» Страданий захотелось с удвоенной, нет, с утроенной силой. Когда там этот бал? Вдобавок к моим мучениям под ложечкой неприятно засосало. «Через 4 дня», — добил Чука и проворчал. «Катастрофически мало времени на подготовку. Было бы, если бы у тебя, детка, не имелось меня». Уже через пару минут он опустил спинку кресла и велел мне лечь на живот. Протяжно вздохнув, я выполнила требуемое и заскулила почти как плакс, когда на мою спину вылили еще одну порцию масла и принялись разминать мышцы. «Ты еще и массажист?» — пробурчала я, закрыв глаза. «У меня много талантов», — невозмутимо констатировал Чука. «Можешь гордиться тем, что сейчас тот редкий случай, когда я применяю этот». Массажировать Чука умел, это факт. Мне даже удалось полностью расслабиться, растворяясь в охватившей тело и разум неге. Я уже давно не испытывала скованности, находясь перед ним полуодетой, и воспринимала его точно так же, как он меня. Я для него модель, то есть не женщина. Он для меня стилист, то есть не мужчина. Слуха коснулся легкий шорох и короткий гав Плакса. Руки на моей спине замерли, а затем продолжили свое движение. Сильные пальцы то надавливали до легкой боли, то превращались в легкие перышки, невесомо ласкающие кожу, вычерчивая только им ведомый узор, все больше и больше расслабляли, погружали в мир удовольствия, вызывая желание уже не скулить, а мурлыкать, как довольный разнежившийся кот. Каждая клеточка тела незаметно для меня наполнялась теплом. В животе рождалось мучительно сладкое томление, выливающееся в неконтролируемую мелкую дрожь. Закрытые глаза только усиливали ощущение, а ладони все скользили по моей спине, втирая масло и заставляя мое дыхание делаться прерывистым и частым. Это уже не походило на обычный массаж. Понимание, что происходит что-то не то, совпало с тем, что я почувствовала аромат сандала. А в следующее мгновение ладони остановились на моих лопатках, шею обдало горячим дыханием, за которым последовало прикосновение губ, подобное электрическому разряду. Распахнув глаза, я встрепенулась, прижала к груди халат, на котором лежала, и, резко сев, обнаружила рядом с собой Ничуку. Стилист испарился, прихватив своего питомца, а надо мной нависал, сверкая темными глазами, Олдер Дир. «Леди Саагар, где же ваше хвалёное красноречие?» — нарушил затянувшееся молчание ироничный голос, отдающий хрипотцой. Взбудораженная и растерянная, я не нашла ничего лучше, чем спросить. «Ты куда дел моего стилиста?» Собственный голос прозвучал непривычно низко. Я, неотрывно вглядываясь в лицо нависшего надо мной мага, машинально облизала пересохшие губы. Этот жест тут же привлек его внимание, и остановившийся на моих губах взгляд стал практически осязаем. Аромат сандала окутал меня дурманящим облаком, вытеснив все прочие запахи. «Ты хотела сказать доморощенного массажиста?» В тон Олдера затесались недовольно предостерегающие нотки. «Сегодня его услуги больше не потребуются». «Что значит «не потребуются»?» Чрезмерная близость Олдера плохо влияла на скорость моего мышления. «Кто мне собраться поможет? А тунику, на которой тысячи миллионов крючков, кто застегнет?» Легко преодолев вялое сопротивление, маг вынудил меня снова лечь и, положив ладони мне на спину, вкрадчиво ответил. «Я застегну». Руки медленно двинулись вдоль позвоночника, а следующие слова пощекотали щеку. «Всю тысячу миллионов». Новая волна дрожи накрыла с макушки до пят, и такая реакция не могла остаться незамеченной. «Не отходи я сейчас после боя, не пребывай в таком заторможенном состоянии», обязательно бы возмутилась его наглостью. Но сейчас сил противиться не было никаких. Да и откуда им взяться, если мне безумно хотелось, чтобы эти руки не останавливались, чтобы сильные уверенные прикосновения продолжали покрывать покалывающую кожу, чтобы аромат сандала не исчезал. «Держу пари. Ты сдашься уже на первом десятке», — сдавленно выдохнула я, подразумевая крючки и чувствуя, как внутреннее пламя обращается тягучей, разливающейся по телу лавой. «Не в моих привычках отступать». Показалось, что его ответ касался не только одежды. А потом я забыла и о тунике, и о не слишком активных попытках противиться происходящему, став сосредоточением множества оттенков чувств. Все они сливались в единое целое, вынуждали до боли прикусывать губу, чтобы сдерживать рвущийся наружу стон. Руки Олдера тем временем переместились со спины на плечи, затем предплечье. Кончики пальцев нежно очертили оставленную лассо царапину. К сандалу добавился незнакомый пряный аромат, и в считанные секунды боль неожиданно ушла. «Действенная мазь», — проронил Олдер, и по его голосу я поняла, что в своих чувствах не одиноко. «Наверное, кайрийская», — озвучить предположение вслух так и не рискнула. Но когда мои волосы отвели в сторону, открывая шею, коснулись ее, обвели овал лица, сдержать прерывистого вздоха все-таки не удалось. Никогда мне не приходилось ощущать себя настолько беспомощной, открытой перед кем-то, но в то же время с восторгом понимать, что это я заставляю чужой голос звучать так хрипло, что из-за меня сбивается чужое дыхание и слегка подрагивают руки. «Чёрт!» — резануло слух сдавленное ругательство. На короткий миг разгоряченной кожи спины стало холодно, а затем ее накрыла мягкая ткань. Меня словно выдернули из райского мира, но разочарование успело задеть меня лишь мимолетно, потому как уже через секунду в дверь комнаты постучали. «Леди Саагар», — позвала Эмира, служащая администрации комплекса. «Ваш выход через 30 минут. В зале ожидания необходимо быть через 25. Вы готовы?» Каких же усилий стоило понять, чего от меня хотят? А поняв, ровно ответить. «Через 25 минут буду». Когда удаляющиеся шаги возвестили о ее уходе, я кое-как поднялась и, не глядя на Олдера, попросила: «Отвернись». Он повиновался на удивление легко. И это было ему на пользу, потому что я была раздосадована, злая совершенно не могла привести растрёпанные чувства в какой-никакой порядок. Прихватив нижнюю рубашку и чулки, удалилась в ванную, где переоделась и долгое время стояла, опёршись на умывальник и смотря в зеркало. Собственное лицо казалось чужим. Слишком яркий лихорадочный румянец и просто сумасшедший блеск глаз, которые словно увеличились в размере. Жаль, макияж мешал умыться холодной водой и смыть все это безобразие. «Пришел он тут», — сделанным недовольством пробормотала я. Чуку прогнать вздумал. И как только удалось. В комнату я вернулась более-менее пришедшей в себя. После того, как Олдер имел возможность лицезреть меня фактически раздетой, одежда в виде рубашки и чулок меня нисколько не смущала. Я даже позлорадствовала, заметив, как он напрягся при моем появлении и как карие глаза заволокла пелена беспросветной ночи. К моему большому удивлению, свое обещание Олдер выполнил. Помог мне надеть тунику и справился с многочисленными крючками настолько ловко, словно всю жизнь только их и застёгивал. Понимание, что иметь дело с предметами женского гардероба ему приходится далеко не в первый раз, болезненно кольнуло, за что я тут же мысленно себя отругала. Сегодня я определенно была чрезмерно впечатлительна. Закончив с туникой, Олдер развернул меня лицом к себе и с сосредоточенным видом поправил мои волосы. Слава Всевышнему, с прической Чуку мудрить не стал и оставил их практически распущенными. В конце концов наступил момент, когда наши взгляды встретились. И хотя я теперь стояла на ногах, будучи полностью одетой, прежнее ощущение странной открытости вернулось. Даже не знала, чего мне хотелось больше — наброситься на Олдера и поколотить за то, что он со мной творит, или... «Вообще-то я зашел, чтобы поздравить тебя с победой», — не отводя взгляда, сообщил несносный маг. «Ты была просто великолепна». Понять, подразумевал он бой или же мой вид во время массажа, мне так и не удалось. Похвала прозвучала до того неожиданно искренне, глубоко и серьезно, что у меня в который раз за этот треклятый день перехватило дыхание. И в который раз треклятые игры не вовремя о себе напомнили, разнесшимся по комплексу звоном, призывающим участников выйти в зал. «Хорошие поздравления», — усмехнулась я, скрывая за легкостью тона нестихающее волнение. И уже вознамерилась идти к выходу, когда Олдер перехватил меня за руку, прижал к себе и, пытливо всмотревшись в мое лицо, прошептал: «Знаете, леди Саагар, к этому наряду помада нужна более яркая». Не дожидаясь, пока я опомнюсь, Он смял мои губы в жарком поцелуе, стирая ту самую помаду, даря невыносимо сладкое, мучительно болезненное наслаждение. Я почувствовала его глухой стон, ощутила, как покоящиеся на талии ладони скользнули ниже и буквально задохнулась от разделенной с ним шальной волны. Понимание, что способно вызвать в этом невероятном мужчине такое сильное желание, стало как никогда отчетливым и сладкой патокой пролилось на душу. Звон раздался во второй раз, и мы нехотя с одинаковым чувством утраты отстранились друг от друга. Прежде чем выйти в коридор, я бросила последний взгляд в зеркало и отметила, что горящие алые губы к этому образу действительно подходят больше. А уже в то время, как снова выходила на арену, в мыслях родился идеальный план маленькой мести. Я уже знала, чем отплачу Олдеру за сегодняшний массаж и когда именно это сделаю. Терпеливо дождавшись, пока отец закончит разговор с распорядителем игр, я решительно подошла к нему. Тут же отметила, что выглядит он гораздо лучше. Тени под глазами практически незаметны, цвет лица стал более свежим, да и в целом глава гильдии казался бодрым и полным сил. «А, Фелиция!» Заметив мое приближение, он улыбнулся. «Поздравляю с сегодняшней победой!» Несмотря на сдержанность этой улыбки, она теплом отразилась в его глазах. Вокруг все еще сновали люди, неподалеку ошивались журналисты. Охрана следила за уходом зрителей с последних трибун. Конечно, отец не мог открыто демонстрировать своих чувств, да я этого и не ждала. Но была безмерно рада тому, что его поздравление искренне. Даже закралась мысль, а не станет ли скорое выздоровление для него поводом пересмотреть мнение о моем замужестве. «Спасибо». Убедившись, что нас никто не слышит, а мага-камеры находятся на достаточном расстоянии, я спросила о главном. «Ты уверен в своем решении отказаться от госпитализации?» Вид Драгора Непобедимого говорил лучше всяких слов. «Да, он уверен, и эта тема обсуждению не подлежит». Плотно сжатые челюсти, широко разведенные плечи, упрямый, непоколебимый взгляд — все это мне было слишком хорошо знакомо, чтобы начинать спор. «Я не уверен в другом», — неожиданно совсем иным тоном произнес он, и на лице его проступило чувство вины. «Ты знаешь, что я терпеть не могу извиняться и никогда не умел этого делать. Я уже давно понял, что поступил опрометчиво и эгоистично по отношению к тебе, но только теперь до конца сумел это признать. Но повлиять на условия игр мне сейчас уже не под силу. Никому не под силу. Словом, я не знаю, что сказать, и не знаю, сумеешь ли ты меня простить». Я потрясенно молчала. Словно забыв о том, где мы находимся и что неподалеку поджидают журналисты и мага-камеры, отец вздохнул. «Сегодня она приснилась мне, Аниэль. Ничего не говорила, только смотрела с укором. И мне от такого ее взгляда умереть хотелось. И я чувствовал, что это из-за моего упрямого желания навязать тебе свою волю, заставив выйти замуж. Вот странно. Она хранила молчание, а я без слов ее понимал. Только одного не понял. Будто она хотела сказать что-то еще. Хотела, но не могла. Я просто не знала, что ответить на это неожиданное признание и какие слова подобрать. Всевышний, если бы он знал, что оно для меня значило. Прощение. Да, в глубине души я все еще негодовала, но с самого начала это негодование, злость на несправедливость и задетая гордость помогали мне с утроенной решимостью идти вперед. «Это был вызов, и я его приняла», — ответила отцу. «И я не совру, если скажу, что простила. А мама... не думаю, что она сердится на тебя». Я широко улыбнулась, хотя на глаза навернулись слезы. «Ты же сам не раз говорил, какой доброй и всепрощающей она была, как любила тебя. Уверена, она не может на тебя сердиться». Откровенность отца поразила. «У нас всегда были теплые отношения, но своими слабостями каковым можно было отнести этот сон, он никогда не делился даже со мной. «Не может», — эхом повторил отец и, словно опомнившись, вернулся в свое обычное состояние. «Что ж, дочь, в таком случае, я надеюсь, чем бы ни окончились игры, ты все равно останешься победительницей». Что он под этим подразумевал, так и осталось для меня загадкой. Я хотела спросить, не собирается ли он сейчас ехать в гильдию и не составит ли ему компанию, как заметила направляющегося к нам Райна. По мере его приближения начинало казаться, что они с отцом поменялись местами. До того напряженно, мрачно и даже как будто болезненно Райн выглядел. «Что-то случилось?» — нахмурился отец, когда он поравнялся с нами. Меня охватило нехорошее предчувствие, и повисшее молчание только подлило масло в огонь. «Кристор погиб», — наконец произнес Райн. «Час назад его перевозили на допрос, и повозка сорвалась в реку». «Что?» — секундой позже взревел глава гильдии. «Как такое могло произойти?» Лицо Райна оставалось каменным. Перед тем, как упасть в реку, повозка перевернулась и ударилась о скалы. Тела находящихся внутри сопровождающих достали вместе с ней. Самого Кристора и кучера пока ищут. Вероятно, тела отнесло течением. «Значит, еще есть вероятность, что он остался жив», — тут же заключил отец. «Шансов практически нет». На этот раз щека Райана нервно дернулась. Когда отец без промедления решил ехать на место происшествия, я захотела поехать с ним, но он тут же меня осадил. «Нечего тебе там делать. Сейчас же возвращайся в гильдию. Ксан!» — позвал он маячившего поблизости главу охраны. «Сопроводи леди Саагар до гильдии и лично проследи за тем, чтобы она не покидала ее этой ночью». Я не стала с ним спорить. В голове проносились десятки лихорадочных мыслей, среди которых главенствовало непоколебимое убеждение. Это происшествие не могло быть случайным. Кто-то очень не хотел, чтобы Кристор во всем сознался, а учитывая методы допроса в подобных случаях, вероятность признания была очень высока. «Дир уже там?» — на ходу бросил отец, в то время как мы все стремительно направлялись к повозкам. Райн утвердительно ответил, а мое сердце при упоминании о Болдере забилось чаще. После поединков на арену пригласили не только сегодняшних победителей, но и участников, которым предстояло сражаться завтра. Примерно в это же время повозка сорвалась в реку, и это, черт побери, никак не могло быть совпадением. Кто-то намеренно дождался удобного момента, когда и глава гильдии, и маг, обладающий способностями быстрого перемещения, и вообще все заинтересованные лица не смогут быстро среагировать на произошедшее. «Дашь знать, когда вернетесь», — попросила я Райна, который садился в повозку последним. На миг обернувшись, он коротко кивнул, и уже через пару мгновений из-под копыт лошадей поднялись облака дорожной пыли. Райна было жаль. После того, как открылась правда о Кристоре, он был сам не свой. Это ведь он когда-то пожалел несчастного маленького сироту и привел его в гильдию. Покровительствовал ему, пока Кристор сам не отказался от всякой помощи. Хотя у Райна была Тамия, я всегда знала, что он мечтал о сыне, поэтому такое предательство сильно его подкосило. А теперь еще и известие о гибели. «Леди», — обратился ко мне Ксан, — напоминая, что пора возвращаться в гильдию. Тяжело вздохнув, я села в повозку и, откинувшись на спинку сиденья, закрыла глаза. Долгий день вымотал, но, вопреки логике и здравому смыслу, оставил приятное послевкусие. Наверное, я все же слишком эгоистична, потому как вместо того, чтобы переживать из-за бесчисленных проблем, снова и снова возвращалась в упоительные моменты, проведенные с Олдером. И на губах против воли появлялась рассеянная, легкая полуулыбка.